Кремлевский халуй, денщик президента, старый маразматик. Ему кричали, смеялись, отталкивали. Какой-то молодой человек больно его пихнул. Какая-то девушка нацепила ему на голову венок ромашек. Какой-то демонстрант в расшитой рубахе плеснул в него зеленкой. Жидкость обожгла щеку, полилась на рубаху, испачкала ядовитым изумрудом. Кольчугин охнул, отшатнулся. Колонна, шелестя и звеня, проструилась мимо, стекала вниз по бульвару к Трубной, исчезая в железной дымке. Кольчугин стоял несчастный, с венком ромашек на голове в ядовитых зеленых пятнах. Чувствовал, что упадет. «Здравствуйте, Дмитрий Федорович. Вы прямо как клель какой-то». Перед ним стоял сутулый, почти горбатый человек в неряшливо застегнутой ситцевой блузе и таких же мятых серовато-белых штанах. Его лицо было морщинистым и обрисшим в стариковских наростах, нос крючком нависал над губами, словно стремился соединиться с заостренным, как полумесяц, подбородком. Седые клочковатые волосы остались только у висков, голый череп был в пятнах пигмента. «Ну просто сказочный лель!» Кольчугин узнал в человеке литературного критика Вигельновского, с которым страстно сражался долгие годы, когда Вигельновский, либеральный литературовед, в своих статьях истреблял все, что принадлежало к советским литературным течениям. Он был зол, умен, беспощаден, двигался с огнеметом по литературному полю, сжигал репутации, направления, школы, оставляя после себя выжженную землю. Не одну статью он посвятил Кольчугину, его военным романам, стараясь истребить их дух и эстетику. Называл их каннибальскими, хлюпающими кровью. Они сражались, обменивались разящими ударами, но постепенно состарились, ослабели в своей неприязни, покинули поле боя, почти забыли один о другом. Теперь же Вигельновский, не поспев за колонной, отстал. Они встретились и стояли среди пустого бульвара, как две нахохленные старые птицы. «Что, Дмитрий Федорович, страшно? Вижу, как дрожите. Вместе с вами в Кремле дрожит ваш президент, вся его трусливая челядь. Раздразнили Америку, раздразнили Европу. Это вам не болотное, это вам не безоружных юнцов дубинами по головам. Америка долго терпела, а теперь вас раздавит, как вшу. Шпана, уголовная шпана, вас повезут в Гаагу, в клетке, вместе с вашим президентом, и люди будут плевать в вас. Смотрите, какой вы жалкий, дрожащий». Вигельновский все еще трудно дышал, хватался за грудь, но вспыхнувшая в нем ненависть сообщала ему энергию. Он одолевал немощь, морщины его шевелились, и их становилось меньше. Кольчугин в растерзанной одежде, перепачканной зеленкой, забыв снять с головы венок, не понимал, что ему говорят, только видел ядовитое с желтыми зубами лицо старика, его торжествующую улыбку и хищный нос, готовый сомкнуться с подбородком. «И где же ваш русский президент? Где защитник русских? Своих не сдаем. Какое счастье быть русским! Сдал, да еще как! Показывает вам, русофилам, как ставят ваших русских на колени в вонючих мешках, и они просят пощады, а ведь он, президент, также будет стоять на коленях, с мешком на голове, станет просить пощады у всего человечества, которое с презрением отвергнет его мольбу. Нам показали, что вы негодный народ, не народ, а остаток народа. Евреи за одного пленного капрала стерли с земли сектор Газа, а вам показывают оторванные ручки русских девочек, но вы тут только тупо сопите». Вигельновский хохотал, притоптывал, его пепельное лицо начинало розоветь. Пространство между носом и подбородком увеличилось, и в этом пространстве яростно шевелились смеющиеся губы. Так иссыхающий в горшке цветок начинает оживать, наполняется соками, когда его польют водой. Вигельновский оживал, обрызганный ненавистью, которая возвращала молодость его дряхлому телу. Кольчугин чувствовал огненные языки ненависти, обжигавшие его. В нем поднималась старинная тоска, слепая ярость, незабытое оскорбление. Перед ним был враг, торжествующий, глумливый и безнаказанный. Нет, теперь мы не повторим ошибок 91-го и 93-го года. Добить гадину! Я говорил, я требовал, меня не послушали. Отпустили на свободу подонков ГКЧП, отпустили на свободу бандитов, баррикадников из Белого дома. Нас всех тогда надо было ставить к стенке, и Россия жила бы счастлива. Не было бы этих фашистских имперских теорий, этих бредов о русском мессианстве, не было бы этого бандитского налета на Крым, этого разбоя в Донбассе. Но ничего, теперь мы умнее всех. Фильтрационные пункты, чтобы покончить с заразой, всех террористов в казачьих папахах, всех идеологов, подстрекателей к стенке. И Россия вздохнет свободно. И Вигельновский распрямил сутулые плечи. Глаза выплескивали черное пламя. Нос, беспощадный и гордый, напоминал хищный клюв. Кольчугин почувствовал, как в груди открылась жаркая, душная яма, и слепая угарная ярость затмила глаза, словно в них лопнули красные кровяные сосуды. «Негодяй! Подлец!» — крикнул он и хотел ударить Вигельновского в лицо, но промахнулся, не устоял на ногах и упал на вытянутые руки соперника. Тот вцепился в Кольчугина, они схватились, стали дергать друг друга за одежды, хрипя, задыхаясь, разом обессилели, расцепились. Стояли на бульваре в изнеможении два нелепых старика и двое проходивших мимо парней весело засмеялись. «Во, деды дают, надо фотку сбросить в Фейсбук».